Глава 29. Туфелька Флафаноры. Вега и Флафанора шли по пятам за мисс Флинн до самого ее дома. Но тут она заскочила внутрь и захлопнула дверь, а они так и не смогли подобраться к ней достаточно близко, чтобы разглядеть мешок. На ночлег они устроились на окраине дока в туфельке Флафаноры. Такой роскошный дом-туфельку Вега видела первый раз в жизни. Он оказался 10-этажным, со множеством петляющих коридоров. Вега раз 5 в нем заблудилась. В доме даже обнаружилась миниатюрная копия Клаттербакса. Девочки устроились на висящих в воздухе стульях, взяли себе по коктейлю и стали думать, что делать дальше. «Как считаешь, что это были за бумаги?» — спросила Вега. Флафанора пожала плечами. «Какие-нибудь полезные советы злой королеве? Да какая разница? Нам надо выяснить, что в мешке, который Фелисити Бет отдала мисс Флинт». «Ну да, про остальное можно только гадать», — со вздохом проговорила Вега. Она очень переживала за Пегги. Ее уже так давно никто не видел. Что, если с ней случилось что-то страшное? Что, если, как Эдди Эгби, она исчезла навсегда? Что, если английская королева ее съела? «А значит, подождем пару часов, и когда мисс Флинт уж точно уснет, проберемся к ней и заглянем в мешок», — радостно объявила Флафанора и подняла бокал. Вега чокнулась с ней и покосилась на третий, пустой стул. Она ужасно скучала без Пегги. И тут на пустой стул шлепнулась Френ. «Спасибо, что подождали. Я тут все коридоры излетала, пока вас нашла. О, Клаттербакс! Мне, пожалуйста, пунш Пегги Пигвигл». Вега сердито на нее посмотрела. «Что такого?» Как ни в чем не бывало, затараторила фея. «Пегги бы наверняка только порадовалась, что я пью ее именной пунш.